Глава 7. Утро следующего дня началось с запаха свежесваренного кофе и тихого постукивания посуды на кухне. Я проснулась от этих домашних звуков, которые когда-то казались мне музыкой счастливой семейной жизни. Солнечный свет пробивался сквозь легкие занавески, превращая пылинки в воздухе в золотые искорки, и на мгновение я забыла обо всем, что произошло. На мгновение мне показалось, что это обычное утро в нашей обычной жизни. Но реальность вернулась, стоило мне повернуться и увидеть на прикроватной тумбочке стакан воды с долькой лимона и упаковку витаминов для беременных. Рядом лежала записка почерком Игоря. «Витамины принимать после завтрака. Завтрак готов. Не вставай, я принесу. И...» Я осторожно села на кровати, прислушиваясь к своим ощущениям. Тошнота была слабее, чем вчера, но все еще давала о себе знать легким покалыванием в желудке. Моя рука непроизвольно легла на живот. Плоский, не изменившийся внешне, но уже хранящий в себе тайну новой жизни. 4 недели. Крошечное существо размером с маковое зернышко, которое уже успело перевернуть всю мою жизнь. За ночь мысли в голове прояснились. Шок первых дней отступил, и я могла трезво оценить ситуацию. Угрозы Игоря насчет суда – блеф. Суд не отберет новорожденного у матери только потому, что она ушла от изменившего мужа. Особенно если этот муж сам изменял и держал жену в финансовой зависимости. Но проблема была в другом. У него связи, а еще деньги. Я мысленно подсчитала свои ресурсы. На карте было около 10 тысяч рублей. Те самые карманные деньги, которые Игорь выдавал мне ежемесячно на мелочи. На съемную комнату даже в самом захудалом районе этого не хватило бы и на месяц. А с учетом беременности... Дверь спальни тихо открылась, и появился Игорь с подносом в руках. Он был одет в домашнюю футболку и джинсы, волосы слегка растрепаны, редкий случай, когда он позволял себе выглядеть менее чем идеально. На лице мягкая улыбка, в глазах искренняя забота. Идеальная маска заботливого мужа. «Доброе утро, солнышко», — сказал он тихо, ставя поднос на кровать рядом со мной. «Как себя чувствуешь? Тошнота прошла?» На подносе была идеально сервированная еда. Овсяная каша с кусочками банана и меда, свежевыжатый апельсиновый сок, тост из цельнозернового хлеба с авокадо. Все то, что, как он знал, я любила на завтрак. Все то, что было полезно для беременных. Я была уверена, что он уже изучил десятки статей об этом. «Немного лучше», — призналась я, решив играть роль благодарной жены. «Мне нужно было время, чтобы придумать план». «Отлично». Он сел на край кровати и протянул мне салфетку. «Я понимаю, мы оба были на взводе вчера. После такой новости это нормально. Начнем сначала, хорошо?» В его голосе звучала такая искренность, что я почти поверила в его игру. Почти. Но я помнила его холодный взгляд, когда он говорил, ты должна была вернуться позже. Помнила, как легко он превратил мою беременность в цепи. «Начнем сначала?» – переспросила я, изображая надежду. «Именно». Он наклонился и осторожно, почти благоговейно коснулся моего живота поверх ночной рубашки. «Сейчас главное – ребенок. Наш ребенок. Я сам буду о тебе заботиться. О вас обоих». Его прикосновение было нежным, полным трепета, его глаза сияли счастьем или очень хорошая игра. С Игорем никогда нельзя было быть уверенной. «А Лена?» — спросила я, зная, что должна затронуть эту тему. Лицо Игоря на мгновение напряглось, но он быстро взял себя в руки. «Лены больше нет в нашей жизни», — сказал он твердо. «Я удалил ее номер, заблокировал в социальных сетях. Это была ошибка, Света. Глупая, непростительная ошибка. Но теперь у меня есть шанс все исправить». Он говорил убедительно, и я кивнула, изображая облегчение. «Ешь», — мягко сказал он, заметив, что я задумалась. «Тебе нужны силы. И витамины не забудь принять». Я послушно доела кашу, выпила сок. Игорь убрал поднос и принес мне мягкий халат. «Одевайся», — сказал он. «Прогуляемся немного, свежий воздух полезен». «Можно я сначала приму душ?» — попросила я. «Конечно», — — кивнул он. — Только недолго и не слишком горячую воду, это вредно для ребенка. Я направилась в ванную, а он пошел на кухню убирать посуду. В зеркале мое отражение выглядело лучше, чем вчера. Лицо не такое бледное, под глазами меньше синевы. Нужно было научиться контролировать выражение лица, играть роль счастливой беременной жены. Но когда я включила воду и начала раздеваться, дверь в ванную тихонько приоткрылась. «Все в порядке?» — спросил Игорь. «Не тошнит?» «Нет, все хорошо», — ответила я, подавляя раздражение. «Хорошо», — он не закрыл дверь. «Я буду рядом, если что-то понадобится». Я стояла под теплыми струями воды и чувствовала его присутствие за тонкой стеклянной перегородкой. Он не заходил, не навязывался, но и не уходил, словно охранник, следящий за особо ценным грузом, что, в общем-то, и было правдой. После душа я обнаружила, что он приготовил мне одежду, удобное платье для беременных, которое купил, видимо, вчера вечером, пока я спала. Мягкое, красивое, точно моего размера. Он всегда знал, что мне нравится. «Красивое платье», — сказала я, выходя из ванной. «Тебе идет», — улыбнулся он. «Я заказала еще несколько. Тебе понадобится одежда для беременных». Мы вышли на прогулку в ближайший парк. Игорь держал меня под руку, не давая споткнуться. Предупреждал о каждой ямке или неровности. Мы шли медленно, он постоянно спрашивал, не устала ли я и не хочу ли присесть на скамейку. Образцовый муж. «Какая красивая погода», — сказал он, вдыхая свежий воздух. «Хорошо, что дождь прошел». «Да», — согласилась я, наблюдая за детьми, играющими на площадке неподалеку. Маленькая девочка в розовом комбинезоне качалась на качелях, заливисто смеясь. Ее мама стояла рядом, готовая подхватить в любой момент. Свободная мама, которая могла взять ребенка и уйти, когда захочет. «Скоро и у нас будет такой малыш», — тихо сказал Игорь, проследив мой взгляд. «Представляешь, наш ребенок будет бегать по этой площадке». В его голосе было столько нежности, что я почти поверила в искренность. Почти. Мы дошли до небольшого кафе в парке. Игорь заказал мне травяной чай и печенье, себе кофе. «Знаешь», — сказал он, помешивая сахар в чашке, — «я хочу быть хорошим отцом. Лучше, чем мой отец был для меня». Я знала, что отношения у Игоря с отцом были сложными. Успешный бизнесмен, он редко бывал дома, а когда бывал, то требовал от сына совершенства во всем. «Каким отцом ты хочешь быть?» — спросила я, изображая интерес. «Присутствующим», — ответил он без колебаний. «Таким, который не пропустит первые шаги и первые слова, который будет читать сказки на ночь и помогать с домашними заданиями». «А работа?» – удивилась я. «Ты же всегда говорил, что бизнес требует полной отдачи». «Я делегирую больше полномочий», – сказал он решительно. «Ради семьи, ради вас с малышом». Красивые слова. Но я больше не верила красивым словам. Мы вернулись домой к обеду. На пороге нас встретила незнакомая женщина лет 50, аккуратно одетая, с добрыми глазами. «Света, познакомься», – сказал Игорь. «Это Марина Васильевна. Она будет помогать нам по хозяйству». «Очень приятно», — улыбнулась женщина. «Игорь Владимирович рассказал, что у вас прекрасная новость. Поздравляю. Я приготовила обед. Легкий супчик и паровые котлетки. Полезно для будущей мамочки». «Спасибо», — ответила я. «Еще один элемент контроля. Теперь даже готовить мне не придется». «Тебе нужно беречь силы», — объяснил Игорь. «Зачем тебе стоять у плиты, когда есть специалисты?» Марина Васильевна хлопотала на кухне, накрывая на стол, а мы прошли в гостиную. «Когда ты успел ее найти?» — тихо спросила я. «Звонил сегодня утром, пока ты спала», — ответил Игорь. «Агентство работает круглосуточно. Марина Васильевна имеет опыт работы с беременными женщинами». «Конечно, имеет». Игорь не оставлял ничего на волю случая. Обед действительно был вкусным и полезным. Марина Васильевна была тактична, не навязывалась, но была всегда готова помочь. Она убрала посуду, протерла поверхности, даже поставила в спальне свежие цветы. «Прекрасная женщина», — сказал Игорь, когда она ушла. «И рекомендации отличные». «Да», — согласилась я, мысленно подсчитывая, сколько это может стоить, и осознавая, что теперь в доме будет еще одна пара глаз, следящих за мной. К вечеру я изобразила, что почувствовала усталость. Игорь настоял, чтобы я легла пораньше, принес теплое молоко с медом. «Спи, солнышко», — сказал он, целуя меня в лоб. «Завтра у нас прием у врача. Важный день». Я лежала в темноте, слушая, как он принимает душ в ванной. Звуки воды, его негромкое напевание — все как обычно. Как в те времена, когда я была наивна и думала, что мы счастливы. Мне нужен был план. И деньги. Хотя бы немного денег, чтобы продержаться первое время. Но как их накопить, если все покупки контролируются, а Марина Васильевна готовит еду? Я тихонько встала с кровати и подошла к окну. На улице горели фонари. Редкие прохожие спешили по своим делам. Свободные люди, которые могли пойти, куда захотят. Когда захотят. А я была в золотой клетке.